Я сегодня эту новость читала про этот североирландский протокол. Меня это так все бесит, потому что они знали, на что они идут. Они знали, что Северная Ирландия и Ирландия в каком-то смысле неделимы. Они просто приучили журналистов и читателей за последние 5 лет, что каждые 15 минут в стране что-то меняется. То есть там, референдум о независимости Шотландии, там все побежали. Потом, голосование по Брекзиту. Но там бананы, и вот после того, как на саммите Большой Семерки Макрон упомянул колбасу или там сосиски, они там еще сейчас по поводу этих сосисок спорят. 19 числа, как раз когда был Freedom Day, они же открыли ночные клубы, и там прямо, по-моему, The Guardian или BBC прямо делали чуть ли не прямой репортаж, когда там шел отсчет, как на Новый год, и они там включили рейв прямо в полночь, и прямо, ух ты, все так радовались. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Самич, я из Лондона. И сегодня у нас такой футбольно-политический выпуск с пшеничными полями Терезы Мэй. С нами сегодня Марта Котовская. Привет. И Василий Царев. Да-да-да, привет. А если вы хотели, чтобы подкаст сегодня был снова про лейбористскую партию, то нет, нам самим надоело, собственно. Все, что касается этой бесконечной политики, можно читать у нас в канале, но там все плохо, и поэтому мы уже устали. Вот. Поэтому футбол. Ничего хорошего больше не будет. У партии кончились деньги, а когда деньги закончатся окончательно, Стармер всех выгонит и выключит свет. У партии кончились деньги, а у пшеничных полей кончилось терпение о них писать. Дорогая передача, да? Может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор? Ну, нельзя же год подряд. Регина недавно фонтанировала в Твиттере по поводу Доктора Кто нового сезона, кажется, да? Я правильно разгадал эти твиты? Да. Господи, боже мой, у меня такое ощущение, что я упарываюсь по этому сериалу больше среднестатистического британца. Но, во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Просто видишь, сейчас такая шняга, никому не нравится новый сезон, никому не нравится новый доктор. Но просто часть людей считает, что в этом виновата актриса, часть людей считает, что в этом виноват шоураннер. И, в общем, все это очень запутано, и, разумеется, везде все видят эту мыслимую, немыслимую повесточку. То есть прикол-то в том, что и олдскульный Доктор Кто, он, в принципе, заботился о повесточке, там очень много серий со смыслом и с пропихиванием, можно так сказать, политической пропаганды. Другое дело, что сейчас любая какая-то мораль, она воспринимается в штыки, потому что все сразу начинают вопить об этих СЖВ, которые разбушевались и пропихивают свою левую повестку, нельзя смотреть сериалы, нельзя ничем наслаждаться, тут-то нас учат, как делать, тут-то нас учат, как жить. Ты про сезоны 70-х, 80-х? Скажем так, в основном, нет, я имею в виду про СЖВ, сейчас гон идет про вот современные сезоны, про Джоди в качестве доктора и так далее. А что такое СЖВ? Это Social Justice Warriors, это вот... А, да-да-да, ага. Я говорю, какой счастливый человек, который не знает аббревиатуры СЖВ. Я тоже хочу таким так быть. Ну, это, в общем, такие woke, левые люди, которые постоянно выступают по поводу всего и постоянно стремятся сделать мир лучше, скажем так. Просто их не все за это любят. Как говорил Стюарт Ли, Metropolitan Liberal Elite. Я не знаю, почему кому-то не нравится Джоди Витакер, по-моему, она лучшая докторка как бы вообще всех времен. Видишь? Она как глоток свежего воздуха, честно говоря, после всех. Я не смотрел классического доктора, я начал, собственно, с 2005-го, когда пришел Стивен Моффат, который в итоге потом стал шоураннером, и, по-моему, лет 15-м всем этим занимался, да? До 2017-18. Моффат мне очень нравился, собственно. Мне кажется, он очень круто сделал ребут, но в какой-то момент, мне кажется, он слегка поистерся, так сказать, и немножко выдохся, и он стал просто как бы делать какую-то пародию на самого себя, потом пародию на самого себя, Потом, когда уже пошло по четвертому кругу, ты уже такой, блин, сколько там можно? Я согласна. Так с Шерлоком было, которого тот же Моффат делал. То есть там первые сезоны смотрелись вжух, а потом ты уже прямо начинаешь, знаешь, вот тут будет вот фирменный вот этот вот подъебчик такой Моффатовский. Вот тут будет самокопирование, вот тут прям, ну, немножечко стало, да, все предсказуемо. Ну, видишь, смотри, я начала, на самом деле, тоже с «Девятого доктора», с Кристофера Эклстона, просто потом уже «Олд Скул» пересматривала в качестве необходимой базы, потому что, ну, как бы, не смотрела Old School, нельзя считать с фанатом Доктора Кто. Вот. Я просто считаю, что у Рассела Т. Дэвиса были очень хорошие находки, плюс после перезапуска, в принципе, любые идеи смотрелись свежо. Много времени достаточно прошло, и была куча идей о том, как это все развивать. Что касается Моффата, я тут занимаю крайне непопулярную точку зрения, и, наверное, с тобой, Саш, соглашусь. Мне кажется, он очень сильно заигрался и очень сильно ударился в самоповторы. Во всяком случае, мне не очень понравилось наращивание масштаба, то есть сначала мы перезапускаем Вселенную, потом мы перезапускаем перезапуск Вселенной, потом мы вращаемся в нескольких Вселенных, перезапуская себя во Вселенной, Вселенную в себе и так далее. И я при всей прелести Питера Капальди просто не смотрела большинство серий с ним. Я не могу. У меня не получается. Мне стало немножечко получше, когда пришла спутница Билл, вот это вот на один сезон, и они вместе с Нардолом, у них очень клевое трио получилось. И в общем и целом, именно когда пришел Чибнелл, я такая думала, что ну, будет вообще все шикарно. И в принципе я считаю, что все шикарно. Ты правильно сказал, мне Уитакер нравится тем, что она очень свежая, очень оптимистичная, и я вот именно вот этого ждала. Мне на самом деле в «Докторе Кто» особо мрачняк-то не нравится. Просто, ну, нельзя не сказать, что какие-то серии провисают в сезоне все-таки. Что в первом сезоне с Уитакер, что во втором. Вроде есть хорошие серии, прям вот есть прекрасные серии, а есть какие-то, которые такие, ну, немножечко, не знаю, кривые, косые, что ли. Как будто сыроватые немного. Но посмотрим. Посмотрим, какой будет третий сезон. Нам вроде обещают это все. Невиданные приключения. У меня есть просто есть знакомый, который сценарист. Он не сценарист на BBC, но он там разными занимается. Как... У них там своя тусовка, вот эта сценарная, вот это все. И он мне по секрету, ну не то, что по секрету, это не секрет никакой, он сказал, что когда Моффат был шоураннером, обычно, когда, ну, собственно, там пишут сценарий, у тебя всегда там ревью, у тебя там всегда как-то какие-то поправки, вот это все. Моффат мог писать сценарии без поправок. Он мог написать что-то, и это шло вот, прямо, mm-hmm. прямо как в продакшн, так сказать, сразу. Ему, это, он был настолько, ну, считался настолько неприкасаемым, ну, спустя какой-то, уже под конец уже, собственно, Доктора Кто, когда, собственно, у него не было revisions, он прямо шел в продакшн, да, все, что написал. Прикольно. Я начал пересматривать свои любимые Living History сериалы. Меня поразило то, что 90% всех научно-популярных сериалов Великобритании, ну вот какой есть у нас, допустим, американский канал, там какой-нибудь Discovery, да, вот все, что является аналогом Discovery на BBC, снимается в одной географической точке Великобритании. Это Шропшир. Вот есть Шропшир, а в нем есть городок Эктон-Скотт. Вот такое ощущение, что вот 99% всего, что снимается, снимается исключительно в Эктон-Скотте в Шропшире. То есть там есть какие-то реконструкторы, которые реконструируют средневековые замки. Есть люди, которые пытаются исторически выращивать какую-нибудь историческую репу какими-нибудь елизаветинскими методами при помощи елизаветинских сельскохозяйственных орудий. Последнее, что там было, они взяли простых таких английских гэммон-фейст, штукатуров, каменщиков, сантехников и так далее, подписали с ними контракт на полгода и заставили их руками при помощи инструментов эпохи Древнего Рима строить римскую виллу рядом с археологическими раскопками, где, собственно, раскапывали прототип. Вот. Uh-huh. Все это происходит в Эктон-Скотте. Я не знаю, сколько у них там уже исторических объектов, мне кажется. Они успели огромное количество всего там заснять. Вот. Мне кажется, ты вот въезжаешь в Эктон-Скотт, там должны жить, там, не знаю, 800 человек населения вот этого поселка, а дальше там съемочный павильон раз, съемочный павильон два, там съемочный павильон 18, вот. И куча вот этих вот новостроенных объектов там. У нас есть замок, у нас есть Стоунхендж, у нас есть ферма, у нас есть еще одна ферма, у нас есть римская вилла, вот, у нас есть что-нибудь времен войны. Слушай, я недавно побывал в таком парке под названием Hatfields Park, и... Я про него особо никогда не слышал, но у нас там просто из-за пандемии, собственно, все вот эти вот лондонский марафон, лондонский полумарафон, они все это отменили, они должны, обычно они по городу бегают, и все это можно смотреть, но они перенесли все это, короче, они сначала отменили, а потом это перенесли, они перенесли все это, собственно, в Hatfield Park. У нас там знакомый обижал, мы просто ездили ее поддерживать, и вот мы приезжаем в этот Hatfield Park, я немножко читаю про это место, и оказывается, что это место, тот самый парк, в котором, типа, ну, там у них, соответственно, что-то вроде дворца, в котором снималась «Фаворитка». Соответственно, в этом парке снималась «Корона», Netflix-сериал. В этом же парке снималась там куча вообще исторических сериалов. Там, и он весь буквально, то есть ты по нему идешь, и он просто чувствует такое ощущение, что вот, знаете, вот эта знаменитая шутка, как вырастить британский газон, да? Высаживаете газон и пропалываете его 300 лет, и вы получаете британский газон. Вот оно. Каждое дерево, каждый кустик просто идеальный. И мы там что-то еще немножко заблудились, породили по кустикам, типа просто гуляли, наткнулись на дерево, под деревом подпись, что это дерево посадила Елизавета II, чтобы отметить свой юбилей. И мы такие, интересное место. Я сейчас погуглила, значит, сейчас я посчитаю, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 14, 15, 26, 27, 28, 29 фильмов там снималось. Ага. Это капец. У них, наверное, там просто как бы, то есть нужно снять, то есть фильм определенного жанра, ну, прямо, ну, все мы знаем, в каком парке это нужно снимать, да. Можно провести дурацкую связь с советскими фильмами по Агате Кристи и по Шерлоку Холмсу, которые все всегда снимались, мне кажется, в одном и том же Рижском квартале, где были подходящие здания под викторианскую эпоху и под эдвардианскую эпоху. Да, и в одном павильоне. Все снималось на одном павильоне Мосфильма, все снималось там на 3,5 каких-нибудь рижских улицах. Есть тоже знаменитый локейшн в Лондоне, когда нужно снимать какую-нибудь сцену в метро. Метро, соответственно, ты не можешь просто взять и остановить, как бы это такая штука, которая под круглыми сутками, понимаешь, там что-то происходит. Но у Чаринг-Кросс такая очень центральная станция, у нее есть, так сказать, скрытый близнец, станция-близнец Чаринг-Кросс 2, которая была открыта, но они ее закрыли, по-моему, в 95-м году. И с тех пор на этой станции, соответственно, проводятся учения всяких чрезвычайных служб аварийных, и, соответственно, там снимают все кино, когда нужно показать метро или даже настоящий Чаринг-Кросс, они снимают, собственно, на этой станции. Там снимали Шерлока Холмса, Джеймса Бонда, там всякие музыкальные клипы. Это все, в общем и целом, на одной и той же станции снимают, да. Туда еще периодически водят экскурсии. То есть там же висят, собственно, всякая старая реклама, старые плакаты, которые они развешивают. Но они очень тщательно делают репродукции их на самом деле. И, собственно, и перевешивают, чтобы они там не сильно, как бы, чтобы хорошо выглядело, да, фотогенично, да. Попробуем поговорить про футбол, потому что я, на самом деле, хотел немножко эту тему раскрыть. Марта смотрит его, как я понимаю, от случая к случаю, когда там чемпионаты мира случаются. Я смотрю исключительно, как сказать, с международными все очень просто. Я пристально слежу за сборной Англии и не настолько пристально за другими командами. То есть, в принципе, я разбираюсь, что куда и как. Но, в общем и целом, помимо мировых чемпионатов, по крайней мере, вызывают у меня хоть какую-то реакцию. Обычные матчи я, разумеется, смотрю от случая к случаю. Российский футбол тоже, разумеется, смотрю, просто без особых бурных эмоций. Может кто-нибудь из вас объяснить для начала? Я в футболе практически ничего не понимаю, но в этом году, соответственно, было исключение, потому что в Еврокубке внезапно Англия конкретно, то есть они как-то так прямо хорошо пошли, и у нас везде начали появляться надписи, что «It's coming home». Я такой, что-то происходит. Коллеги на работе, соответственно, стали меня спрашивать, типа, Александр, ты же посмотрел футбол? А вот сегодня будет футбол, ты же будешь смотреть футбол? И мне уже стало как-то неудобно говорить. Я решил все-таки честно посмотреть его и рассказать им, что я правда смотрел, правда смотрел. Вот. Я начал следить, мне кажется, за этим, собственно, с четвертьфинал, когда Англия играла с Украиной, и потом, собственно, полуфинал, финал. Да, вот, но, может быть, для начала кто-нибудь может мне объяснить, почему в Еврокубке есть отдельные команды у Англии, Уэльса и Шотландии, и, по-моему, у Северной Ирландии тоже нет? Смотри, в чем соль. Все началось очень давно, на рубеже 19-20 веков, когда вообще идея международных соревнований только начинала оформляться как-то, потому что изначально вообще в футбольчик играли так называемые четыре нации. Это, соответственно, Северная Ирландия, тогда вообще просто Ирландия, Шотландия, Уэльс и Англия, и никого они вообще в свой клуб не брали. То есть его изобрели, типа, буквально тут, да? Нет, не совсем так. Нет. Были какие-то клубы на континенте, они там как-то играли, но считалось, что вот нормальный настоящий футбол, серьезный, он только в Англии. И так было где-то примерно до там, 1900 года, когда начали подтягиваться итальянцы, как ни странно, аргентинцы. Кстати, не называй чемпионат Европы еврокубками, ты немножко всех путаешь. Есть, да, окей, ага. Смотри, есть клубные чемпионаты стран, да? Ну вот есть премьер-лига Англии, там лига Шотландии, там французский чемпионат, итальянский. Вот у них есть свои чемпионы, да? Это обычные клубные команды, там, не знаю, Арсенал, Интер Милан, какой-нибудь Бордо из одноименного города. Они могут выиграть свой чемпионат, тогда они проходят в Еврокубок, который там называется либо Лига чемпионов, либо дым пожиже, труба пониже, Лига Европы, играют между собой, вот, и выигрывают Лигу чемпионов. Вот Лига чемпионов и Лига Европы, она называется Еврокубки. В это играют команды из чемпионатов. Там могут быть англичане, турки внутри команды, соответственно, швейцарцы, немцы, бразильцы, кто угодно. А вот чемпионат Европы — это не Еврокубок, это просто чемпионат Европы, и там играют именно как раз национальные сборные. Вот. Это просто разные немножко уровни. Это как, ну, я не знаю, как мотоциклы и автомобили. Соответственно, что было с четырьмя нациями? В начале века, как бы это англичане всем показывали, как правильно управлять футболом, как администрировать футбольные клубы. Впервые начали оформляться. Не просто там пацаны собрались поиграть в футбольчик на поле за заводом, а вот какое-то юридическое лицо, какой-то там совет директоров, какой-то менеджмент, какой-нибудь там тренерский штаб, там тренерский совет и так далее. И у них все это копировали. Вот. То есть профессиональный спорт, типа командный, появился в Британии? Профессиональный спорт — это когда тебе платят зарплату за то, что ты играешь. Профессиональный спорт, он оформился скорее где-то в годах в 30-х, 50-х, с перерывом на Вторую мировую. Вот. А до этого спорт был любительский. То есть ты фактически отрубил смену на заводе и пошел играть в футбол. Но при этом есть люди, которые получают зарплату. Это вот там сотрудники стадиона, там, тренер, какой-нибудь генеральный директор клуба, вот это прям люди на зарплате. Он такой был все-таки полупрофессиональный. А поэтому Арсенал, соответственно, это завод Арсенал, типа на котором... Вулвичский, да, Вулвичский оружейный завод. Клепались, собственно, все эти, да, бомбы британские, да-да-да. Поэтому они и Gunners, собственно, есть. Вот, когда остальные страны увидели, как четыре британских нации разыгрывают этот кубок четырех наций, они начали проситься в клуб. Англичане сказали: ну ладно, черт с вами. Но они, во-первых, оставили за собой кубок четырех наций и никого его долго не пускали, никого в него не пускали. Он досуществовал, по-моему, до 80-х годов 20 века и умер от того, что он не был никому интересен. Ну, его не получалось уже впихнуть в чемпионат мира, чемпионат Европы, национальные чемпионаты, Еврокубки. Не хватало времени еще играть и кубок наций четырех, поэтому клубы перестали отпускать игроков в сборные на вот этот вот товарищеский турнирчик. Он потихоньку захерел и умер. Но когда организовывалась Европейская футбольная ассоциация, очень много функционеров, очень много чиновников, очень много юристов, которые ее образовывали, они были англичанами. Просто в силу традиции, в силу того, что эти люди больше всего разбирались, как писать футбольные правила, как писать устав футбольных организаций, как организовывать соревнования там между городами, между континентами и между странами. Вот, и они выбили себе они выбили себе право, чтобы Великобританию представляла не одна страна, как бы United Kingdom, а у всех четырех наций, входящих в ее состав, были отдельные футбольные сборные. Это очень приветствовалось шотландцами, это очень приветствовалось ирландцами, потому что они так считали, что типа, ну, у нас нет независимости от Англии, но у нас хотя бы есть своя футбольная сборная, которую мы ни с кем не поделим. Это, кстати, очень сильно выстрелило в ногу всем четверым нациям в конце уже 20 века, потому что время шло, футбольчик развивался, остальные страны постепенно научились играть в футбол тоже на приемлемом уровне, и англичане, которые в начале 20 века были сильнее всех, и шотландцы, они стали постепенно скатываться. Ну, Шотландия вообще скатилась, как бы. Она очень давно ничего не выигрывала, даже не добиралась до каких-то высоких мест. А, как ты знаешь, у англичан же драма, что они в последний раз выиграли чемпионат мира в первый и в последний в 66-м году, да, и после этого у них никогда не было больше ничего. Хотя они основатели футбола, родоначальники и все вот это вот. Одна из причин, почему я начал за этим следить, на самом деле, потому что если хочешь получить британский паспорт, там есть экзамен, называется Life in Britain, и говорят, что там очень много вопросов, как раз связанных с футболом, и я такой, блин, надо начать следить. И вот я тоже прочитал про 66-й год, и вот это все, так что, может быть, если этот вопрос попадется, я хоть на него отвечу. А ты в школе не любил или перестал любить просто после какого-то времени? Ну, слушай, я, так сказать, простой вологодский парень из города Череповца, у нас типа был всегда хоккей, Северсталь, вот это все. А потом я жил в Финляндии еще 15 лет, и в Финляндии, соответственно, хоккей — это вообще наше все, поэтому я как бы больше за хоккеем следил. А в Британии хоккей теоретически существует, но его, в общем-то, нету. Может, шотландцы наконец начнут играть, я бы следил, да. Я такое в Казани встречал. Есть люди, которые там профессионально болеют за Акбарс и вообще там не представляют, что в городе есть какой-то футбол, хотя Рубин даже что-то выигрывал в чемпионате России, да. Поэтому череповецкую ситуацию я прекрасно себе представляю. Так вот, конец 20 века. Шотландцы давно ничего не выигрывают, даже Кубок четырех наций. Англичане выиграли один раз и больше не могут. Про сборные Северной Ирландии и Уэльса вообще говорить смешно. А тут вспомни, какое событие было в 2012 году. Олимпиада в Лондоне. Вот. И футбольная ассоциация Англии говорит, ребята, у нас есть шанс не опозориться, у нас будет домашняя Олимпиада, давайте мы не олимпийскую сборную Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии отправим, а отправим объединенную сборную Великобритании. Короче, вот наберем самых сильных молодых игроков из валлийцев, которые играют в чемпионатах, там, из северных ирландцев. Кто у них там был самый крутой? Это Джордж Бест, по-моему. А когда он умер, я даже не помню, кто у них из приличных игроков остался. Ну ладно, взяли бы какого-нибудь третьего вратаря для проформы. Сделаем кусок шотландской сборной, и все будем играть вместе. Вот укрепим дружбу народов, и наконец-то хоть что-то выиграем, потому что по отдельности не получается. Вот. Самое смешное, что шотландцы вообще встали на дыбы. Половину Эдинбурга чуть не сожгли. Северные ирландцы тоже наотрез отказались. Причем им обещали, и даже писался какой-то меморандум от Федерации футбола, что вот, ребята, это только на один раз. Нет, мы там официально гарантируем вам, что никто не будет посягать на привилегию Северной Ирландии выставлять отдельную футбольную сборную. Нет, там, это не значит, что Шотландия снова объединяется с Англией. Это совсем ничего не значит. У нас просто один раз будет объединенная олимпийская сборная. Но все равно Шотландия, Северная Ирландия наотрез отказались. И в итоге угадайте, из каких двух стран состояла олимпийская сборная Великобритании. Англия и Уэльс? Да, конечно. Валлийцы сказали, ну ок, ну ладно, давайте вместе. Вот. И в итоге англичане с Уэльсом составили сборную Великобритании. От Уэльса там был Райан Гиггс, Бейла, по-моему, не было. Но они все равно не смогли ничего выиграть. Вот. И даже красивые истории про то, что все поехали вместе, у них тоже не получилось. Вот. Это, короче, традиция. Во-вторых, это традиция, которую яростно охраняют националисты внутри каждой страны. И мне кажется, так дальше будет продолжаться. То есть никакой футбольной Великобритании не существует. Существует четыре отдельных сборных, которые, по-моему, радостно друг с другом воюют. Ну, по крайней мере, я знаю, что вот при том, что шотландцы довольно мягко относятся к англичанам, и я... Кажется, никогда не было каких-то противостояний в Эдинбурге там с драками на национальной почве. Но когда английские клубы приезжают играть в Шотландию в Лигу чемпионов или в шотландские в Англию, или когда сборная Англии играет со сборной Шотландии, там Эдинбург вообще сходит с ума, и это единственный раз, когда открыто можно в толпе услышать какие-нибудь антианглийские выкрики, какие-нибудь лозунги. То есть вот я так слышал, что вот независимость независимостью, мы можем культурно проголосовать за независимость на референдуме, мы можем голосовать за Николу Стёрджен, но при этом мы не будем никогда орать в толпе, что типа там англичане убираетесь, мы ненавидим англичан, там англичан на ножи и так далее. А вот когда начинается футбол, это все можно орать, и все радостно этим пользуются, а потом на следующий день дружно опять идут на работу, совершенно забыв про то, что было вчера. Ну, это опять же просто потому, что это все очень миметично, скажем. То есть, допустим, вот как раз когда была последняя игра между Англией и Италией, точнее, когда только-только стало известно, что Англия встретится с Италией, были мемчики на эту тему, что, ну, Шотландия знает, за кого болеть, за Италию, разумеется. Вот, то есть, да, на уровне мемов, на уровне шутеек, прибауток это все существует. Мне кажется, в принципе, хорошая идея помогать сбросить пар, наверное, в каком-то смысле. Да, я хотел спросить, собственно, вот про эту антропологическую сторону, собственно, футбольных болельщиков, потому что для меня, человека, очень-очень не следящего ни за чем этим, очень странно было наблюдать, собственно, вот эти вот все картинки из с Лестер Сквер, где там люди бесились еще до начала, собственно, матча, и потом то, что там происходило рядом со стадионом, и потом, собственно, все вот эти вот странные штуки, которые делали болельщики во время игры, и такой, как бы, это что это за страна, что происходит? Нет, это святое. Я не знаю, видел ты у меня в Твиттере или нет, когда я постила эти картинки, которые они склепали в фотошопе быстренько и во всех фейсбук-группах постили, то есть там сделай это ради принцессы Дианы, сделай это ради Уинстона Черчилля, ребята, верните футбол домой, там просто началось это массовое помешательство на этом все. А мне кажется, помешательство было еще в 2018 году, я тогда с женой выиграл билеты на чемпионат мира в России, и я ходил на стадион, который в моем городе расположен, нам попадалась сборная Англии, и они играли с Панамой, с Коста-Рикой, я не помню с кем-то, с какой-то крохотной страной из... Они играли с Панамой и с Тунисом. С Панамой они играли, вот. И когда они громили эту несчастную Панаму, там, по-моему, Кейн все время с пенальти забивал, там бешеное количество пенальти поставили, и английские фанаты всю игру орали «It's coming home». То есть я вот эту фразу «It's coming home» выучил уже 3 года как. Я ее прекрасно помню. Она, мне кажется, и тогда была. Но, конечно, если у тебя домашний чемпионат, это все значительно усиливается. Ну да. Там просто с Панамой был прикол в чем. Они ее разгромили там, по-моему, или 5-1, или 6-1, что-то вроде этого. И вообще, в принципе, в 2018 году себя хорошо показали. Они же, по-моему, до полуфинала дошли. Саш, а скажи, пожалуйста, когда у нас был чемпионат мира 2018 года, у нас очень многие соотечественники бесились от футбола. То есть от футбола было некуда деться. Там везде орали, не орали «It's coming home», но орали «Россия, Россия». И вот все социальные сети были полны двумя категориями людей. Там, допустим, 80% писала про то, как мы прекрасно сыграли, как Акинфеев отбил ногой, какие у Черчесова усы и так далее. Причем даже люди, которые не смотрели футбол в жизни до этого ни разу. А 20% писали про то, какие все вокруг быдло, что на улице полно этих мерзких иностранцев, проехать по центральным улицам невозможно, везде менты, везде футбол, постоянно ток-шоу про футбол, матчи, из каждого утюга транслируют футбольные... Там мои дети в школе говорят о футболе, старушки у подъезда говорят о футболе и так далее. В Англии вот сейчас были люди, которые, ну, бесились от происходящего, что типа, господи, еще там 2 недели терпеть, пока чемпионат Европы не закончится и не перестанут под окнами орать «It's coming home». У тебя вот на работе были такие коллеги? Ну, слушай, у меня странная работа, потому что мы все разбросаны, типа, по по Великобритании, кто где, кто в Эдинбурге, кто в Бристоле. А еще, собственно, моя работа, она как бы такая, что мы все очень разных национальностей, кто-то там из Португалии, кто-то из Италии, кто-то из Испании. Соответственно, каждый болеет за свою команду. И у каждого разные дни, когда он очень плохо себя чувствует с утра. Ну, соответственно, я еще нахожусь, собственно, в этом пузыре под названием Metropolitan Liberal Elite. Когда, мне кажется, я немножко оцениваю ситуацию со своей вот этой телебашни вот этого Твиттера, в котором у меня вот этот пузырь людей, которые такие околоайтишные люди, живущие в Ислингтоне, да, которые голосуют против Брексита. И соответственно, все в какой-то момент стали все-таки писать про футбол, и все, мне кажется, и вот как раз под конец, вот когда была вот эта кульминация, когда стали постить вот эти фоточки с Лестер-сквер, где там человек с дымовой шашкой в своей заднице как бы облетел, стал очень знаменитым, и все такие, что, где, в какой я стране живу, почему это происходит? И то есть люди, мне кажется, даже те люди, которые как бы вроде как в моем круге, они как бы очень хорошо, ну, поддерживали, соответственно, английский футбол, их как-то смутило, опять же, вот это вот очень-очень бурное излияние эмоций и чувств, соответственно, футбольных болельщиков. И когда я спрашивал со своих коллег, соответственно, очень-очень наивно, что типа, я вот тут никогда не смотрел футбол, и внезапно я решил посмотреть ваш английский футбол, и что вы мне... Что вообще это было? И мне, собственно, все говорили, что, типа, английский футбол и английские болельщики, их лучше держать, так сказать, отдельно друг от друга. Это как сейчас Джей Кей Роллинг фанаты пытаются отделить от Гарри Поттера, да? То есть лучше их... Гарри Поттер отдельно, Джей Кей Роллинг отдельно, футбол отдельно, да. Но еще, по-моему, я видел впоследствии, собственно, был финал, были вот эти пенальти, соответственно, там были все вот эти последствия, когда там было очень много расизма на этой почве, и мне кажется, на этом фоне очень много компаний, ну, соответственно, там Nike, там Adidas, вот все вот эти команды, плюс какие-то официальные лица. Под официальными лицами я имею в виду скорее Садик Хана, то есть мэра Лондона, и я не имею в виду нашего премьер-министра. Они, соответственно, выкатили несколько рекламных кампаний из таких заявлений, что, типа, футбол — это прежде всего как бы то, что мы даем возможность всем, играем все дружно, а не то, что, типа, происходило вот это все. То есть вот это было тоже очень приятно. Ну, вот вообще, знаешь, насчет расизма, честно сказать, может быть, я, конечно, к тому времени уже просто заспал, когда они дошли до серии пенальти. Ну, промахнулись, ладно, проиграли. У меня был один знакомый в Твиттере, который говорит, ну все, сейчас начнут бочку катить по расовому признаку. И ты знаешь, я только тогда задумалась, в смысле по расовому признаку. Посмотрела на ребят, да. И, да, понимаешь, мне даже в голову это не пришло. И потом я отправилась спать, и я просыпаюсь, и тут начинается вот этот вот скандал с обкладыванием промахнувшихся футболистов. Именно вот и всякий этот расовый скандал. И я, честное слово, подумала, блин, как так? Ну да. То есть я не знаю, с чем и как это связано. То есть вот для меня лично это был шок. Я не хочу сказать, что... Не хотелось бы как-то себя возвышать или еще что-то, но я, правда, даже вообще не подумала об этом, и я не отмечала цвет кожи игроков, которые идут бить пенальти. Вот серьезно. Меня это несколько потрясло, скажем так. Мы с женой смотрели футбол, ну, как бы, то есть ни один из нас особо не знал никакого бэкграунда, как бы, футболистов, кроме... Ну, собственно, мы какой-то контекст получали, как бы, в прямом эфире, прямо из мемасиков, которые сыпались в Твиттер. Мы только уже после матча узнали, что, собственно, Рашфорд занимался школьными обедами, или что там, помогал детишкам и с едой, когда проклятое правительство отменило школьные обеды, или что-то такое, да, и он, как бы, лично... А, кстати, прикол, там же был кто-то, по-моему, из задней скамеечников Тори высказался на тему того, что вместо того, чтобы Рашфорду следовало заниматься школьными обедами, лучше бы он старался, ну, как бы, играл получше. Что-то типа такого. Вот. Да-да-да, было, только я не помню, кто. Но кто-то высказывался как раз после матча, и я про себя думаю, вот это, конечно, ребята болеют по футболу все, что... Такие высказывания пошли, да? А мне, к сожалению, сразу же про это, про все напомнили соцсети. Я не успели закончиться пенальти, как немедленно в Твиттер хлынуло подчеркивание того, что не забили только негры. Вот. И кто-то из депутатов Тори, кстати, немедленно затвитил, что Рэшфорду бы следовало меньше заниматься политикой и больше тренировать пенальти. Потом потёр твит, да. Ну вот, кстати, там же получилось-то в итоге, что история закольцевалась, что у нас Саутгейт тогда не смог вывести сборную в пенальти, что сейчас они не вышли в пенальти, да ведь, если мне не изменяет память? Ну, а что ты имеешь в виду? Проиграли финал, да, по пенальти. Ну вот, да-да-да. А что, типа, выбрал не тех футболистов? Да нет, там же прикол в том, что Саутгейт сам когда играл за сборную... А, ты про то, что Саутгейт промазал в полуфинале 96-го года, когда с немцами играл, да-да-да. Да, сам в серии пенальти. И получается, что на него как раз начали катить бочку, потому что в итоге все дошло до серии пенальти, и его сборная опять продула в серии пенальти. И очень многие говорили, что вообще до этого доводить не следовало, и следовало в основное время уложиться и не мотаться. Саутгейта бедного столько раз спросили про тот незабитый пенальти с немцами, уже тоже видел мемасик в соцсетях, что типа вот это было до финала, когда англичане прошли датчан, когда англичане прошли других соперников, и когда у Саутгейта все было хорошо, там был мем типа 2070 год, 105-летний Саутгейт привел сборную Англии там, к 18-му по счету Кубку мира. Вот, его спрашивают: Гаррет, а вы все-таки смогли простить себя за тот незабитый пенальти в 96-м году? Или вас до сих пор что-то мучает? Ему столько раз этот вопрос задали про пенальти. Но... Вот, Саша, это реально к слову о футболе. Представляешь, человек уже сколько времени работает в качестве тренера, ему постоянно припоминают этот пенальти. Как только приближается любая напряженная игра его сборной, сразу начинается припоминание всех этих грехов, совершенных в лохматые годы. Это невыразимо, конечно. Вспоминается анекдот про то, что но никто не называет меня бран-строитель мостов. Регин, ты же знаешь, как это работает. Мы хотим немножко поговорить, почему британские болельщики, как только Италия начинала делать что-то вменяемое, или вообще, как только мяч оказывался у Италии, британские болельщики начинали кричать «бу» на весь стадион. Ну, это обычная практика на футболе, кстати. Серьезно? Да? А, ну, если на стадионе... Вообще, когда мяч оказывается у игроков другой команды, ты начинаешь... Могу из собственного опыта сказать, ты начинаешь либо свистеть, либо издавать вот этот вот звук такой бу. Да-да-да. И просто если болельщиков какой-то команды на стадионе прям ощутимо больше, а я не уверен, что, кстати, их там было 50 на 50, мне кажется, англичан было побольше, их просто очень четко начинает слышно, когда мяч переходит от одной команды к другой. Если мяч у своих, там аплодисменты и такой более-менее восторженный гул, а как только мяч забирает противник, начинается тут же вот этот вот свист, бу и так далее. Это естественный звуковой фон вполне себе. Да, наверное, в этот раз именно потому, что была пандемия, и они завезли, по-моему, если не ошибаюсь, то ли 2, то ли 5 тысяч итальянских болельщиков специальным рейсом, и посадили их, соответственно, в один сектор. Соответственно, как бы их было там... Я не знаю, сколько, 5 или 10% от всего стадиона, и их было практически не слышно. Ну, до тех пор, пока камеры совсем уже там к ним не приближались. И, наверное, собственно, вот из-за этого был такой гигантский перевес, потому что вот это вот бу, оно просто, как сказать, оно со всех сторон. В Твиттере тоже все жало. У меня финские какие-то друзья говорили: можно отключить, пожалуйста, звук аудитории? Ну, это, считай, единственный инструмент, которым обладают болельщики для воздействия на сборную противника. То есть, в принципе, зависит, конечно, от собранности игроков команды, но, в общем и целом, да, повлиять на настрой это может. И они, в принципе, пытались этим воспользоваться. Ну, а в принципе, да, практика типичная. Ну и вообще, допустим, если ты когда-нибудь, ну, наверняка смотрел заседание британского парламента, там много кто так же воет «бу». Когда слушай... Да, это... Слушай, какая гигантская параллель, вот это да. Ну, слушай, поддерживать своих, а свистывать чужих — это довольно типичное групповое поведение. В конце концов, я помню, когда я был совсем-совсем маленький, ну, не то чтобы совсем маленький, но мне сколько было, лет 16, что ли, и к нам на день... С кудрявой головой? Практически, как Ленин. И к нам на День города приехал Макаревич с группой «Машина времени», а в те времена это еще было... Где ты еще послушаешь Макаревича, в конце концов? Но на разогреве перед Макаревичем выпустили тогда еще очень малоизвестную певицу Глюкоза, которая никак не хотела уходить со сцены и все продолжала нас разогревать. И, ну, собственно говоря, ее освистывали, закидывали предметами, топали на нее ногами и издавали звук «бу-у-у». Вот. Это, ну, нормально, все так делали. А как только появился Макаревич, тебя тут же завыли и захлопали. Самое смешное, ты говоришь про один из немногих моментов, когда болельщики могут повлиять на исход матча. Но формально, вот что смешно, вот во время серии пенальти слепить вратаря лазерными указками запрещено. Ну, естественно. Кажется логичным, да? Кто? Согласен. Но, например, когда во время серии пенальти ворота, ну, за воротами с вратарем кто-то обязательно сидит, это могут быть болельщики либо одной, либо другой команды. Я знаю про ситуации, когда если за воротами сидят болельщики одной из команд, то когда пенальти бьет их игрок, они сидят смирно. А когда пенальти бьет чужой игрок, они снимают с себя одежду и вращают ей в воздухе, создавая такой вращающийся узор на краю зрения такого. То есть, ты представляешь, ты сконцентрирован на воротах, на вратаре, а вот вся остальная картинка сзади, она движется и плывет. И они таким образом реально пытаются сбить чужих игроков с толку, чтобы они промазали пенальти, да. Особенно если там какие-нибудь цветные майки, вот эти вот красные, желтые, белые и так далее, когда это все вращается и кружится и плывет вот на периферии зрения, это очень сильно дезориентирует. И вот это относительно легально. Это можно делать. Не совсем понимаю, просто 2021 год, мы все культурные люди, да. Но когда начинается футбол, какой-то рычаг переключается в людях. Один из последних людей 21 года, который ходит на футбол, чтобы побыть на нем культурным человеком, да? Ну да. Кстати, Саша, а скажи, пожалуйста, если ты из Излингтона, мы, кстати, никогда не интересовались, тебя уже вписали в Voters Registry или нет? Слушай, во-первых, да, расскажи мне, что это такое, а во-вторых, я не совсем, я съездил, конечно, человек, который пытается претендовать на Излингтон, если съездил туда, укололся, типа, вакциной два раза, но, к сожалению, мы живем в Олтопсте, что с точки зрения Излингтона, наверное, вообще даже Лондоном не считается. У нас просто в канале недавно выяснилось, что люди с видом на жительство, если я все правильно помню, по крайней мере, так утверждал человек, проживающий в Лондоне, человек с видом на жительство, как он называется? Permission to live или как там? Indefinite leave to remain. Да, и ELR, да, человек с ELR, может голосовать на британских выборах? На муниципальных выборах, да. А, возможно, может быть не на парламентских, потому что, собственно, девушка говорила, что ее... Лендлорд, да-да-да. Что ее лендлорд внес ее в список избирателей и передал этот список избирателей в избирательную комиссию, соответственно. Она теперь официально может ходить на избирательный участок и голосовать. Да, это очень важно, на самом деле, это, по-моему, чуть ли не твоя обязанность, на самом деле, когда консул твой райончик, они всегда рассылают, во все дома они рассылают письма, где ты должен указать, кто живет в этом доме, и какие у них права есть, и они пишут тебе, что даже если у вас нет британского паспорта, вы можете голосовать, соответственно, на муниципальных выборах, если у вас есть европаспорт, вы можете еще голосовать, соответственно, ну, могли раньше голосовать на выборах в Европарламент, вот, то есть все-таки какие-то права тут присутствуют, вот. Но да, муниципальные выборы можно полноценно голосовать, даже если вы тут временно живете. У тебя работа в Излингтоне, да? Нет, слушай, моя работа сейчас полностью удаленная, у нас даже офиса нет, то есть мы... У вас даже от офиса отказались. У нас, кстати, то такая же история. У нас было 4 офиса по городу, а потом все решили, что как бы если все равно сидят дома, давайте сделаем один офис, и в нем надо будет бронировать места, если вам нужно вдруг собраться командой и посидеть. То есть ни у кого больше нет собственного места, там, хочешь митинг-рум бронируй, хочешь бронируй там конкретный стул и конкретный стол, но только брать на прокат, то есть ни у кого больше нет постоянного места для сидения в офисе. Я слышал истории какие-то, что в Сити, который состоит, Лондон Сити, по большей части из офисов, из-за того, что, соответственно, люди перестали туда и вообще ездить, они стали перепрофилировать часть офисов просто как бы в residential flats, то есть там квартирки стали появляться. Да, это просто долгоиграющий, в принципе, проект, то есть они только начали в этом году, разумеется, это займет какое-то время, но, в принципе, да. Там просто забавно то, что я вот, допустим, слежу за комментариями разных бизнесменов из Сити, и мнения у них абсолютно полярные. Кто-то считает, что удаленка и четырехдневная рабочая неделя — это все временная блажь из-за пандемии, что скоро все вернется обратно. В то же время какие-то банки там предлагают действительно своим сотрудникам сейчас перейти на график там. Условно, приезжаешь в офис максимум 3 дня в неделю, остальное время работаешь из дома и так далее, там подобное. Но да, некоторые районы преобразуют, вроде обещают, что там будет residential area, там с бесплатным Wi-Fi, с этими, с велодорожками, с парковыми насаждениями и так далее. Марта, слушай, может быть, ты мне расскажешь, почему в Британии, несмотря на пандемию, несмотря на то, что они отменили эту поблажку в stamp duty, налог при покупке недвижимости, The Guardian говорит, что цены на недвижимость продолжают расти. Откуда у людей деньги? Что происходит? Самое интересное, что рост цен еще не означает рост покупательской способности. Я лично слышала о всяких историях, что рост недвижимости выгоден именно самому правительству. А, ну, это конечно. Плюс, соответственно, если присмотреться, там, сейчас скажу по последним данным, там рост недвижимости идет достаточно неравномерно, но он по-прежнему растет. Сейчас я последние данные открою. Есть конспирологическая левацкая версия про многоходовочку. Исторически в Великобритании одним из главных показателей экономического роста является увеличение стоимости недвижимости. То есть у большинства британских семей именно недвига – это основная часть благосостояния. И, соответственно, если у тебя была квартира, которая стоила X, а она стала стоить Y, то в отчетах правительства ты будешь выглядеть как семья со значительно выросшим благосостоянием. Соответственно, у нас коронавирус, у нас кризис и так далее, и так далее. Если у нас перестанут расти цены на квартиры или даже начнут снижаться, то благосостояние британских семей, которое считается по каким-то там индексам и по формулам, оно снизится, и правительство в отчетах будет выглядеть достаточно плохо. Вот. И чтобы избежать некрасивых графиков и нарисовать красивые, Риши Сунак действительно решил отказаться от stamp tax, как таким образом подстегнуть рынок недвижимости. Мол, мы не будем брать теперь налог при регистрации сделок с недвижимостью какое-то время. Пожалуйста, продавайте и покупайте. Теперь это на 0,5% там, или на процент дешевле. Вот. Это был искусственный шаг, чтобы искусственно подкорректировать графики, сделать их чуть более красивыми. Ну и там же получается, что stamp duty-то отменили не на покупку не всех домов, а именно недвижимости стоимостью до 500 тысяч фунтов. Вот, отмена была stamp duty. Вот. В принципе, смотри, если сравнивать, тут еще в чем прикол. Каждый месяц примерно появляется очень много данных о том, насколько выросла стоимость недвижимости в Великобритании. И причем разные источники дают совершенно разные цифры. И прикол в чем? То есть, если, допустим, мы смотрим по июню, да, и мы смотрим по данным банка Nationwide, он пишет, что, в принципе, средняя, да, там цена на недвижимость 245 тысяч фунтов. При этом, если мы берем июль, и мы берем уже данные Rightmove, в котором идет именно запрашиваемая цена, не итоговая стоимость сделки, он говорит о том, что, в принципе, средняя запрашиваемая стоимость жилья составляет 338 тысяч фунтов. Uh-huh. То есть, прикинь, какой разброс. Да. И тут еще, видишь, тут еще я говорю, стоит обращать внимание на то, какие банки предоставляют, какая вообще организация предоставляет какие данные. В принципе, лучше ориентироваться на Nationwide, потому что у Rightmove, в принципе, есть своя выгода в продвижении себя, потому что Nationwide это все-таки посерьезнее как бы будет. Вот, это меня как раз и смутило, потому что я посмотрела, сколько там прирост цен составил, меня очень смутил разброс, считай, больше 100 тысяч фунтов, это как? Потом, в принципе, посмотрели и выяснили, что это, в принципе, запрашиваемая только стоимость, не итоговая стоимость сделки. И еще статья, в которой я, собственно, The Guardian, они упоминали то, что 40% типа последних сделок, по-моему, за последний месяц, и они превышали запрашиваемую цену, соответственно. Ну, смотри, Guardian вообще... Там есть очень неплохой автор, Джордж Монбиот. Или Монбиот, я не уверен, у него фамилия французского происхождения, скорее всего, поэтому последний Т, скорее всего, не читается. И Монбиот неоднократно, он любил писать такие остросоциальные темы, типа стоимости жилья или там доступа к паркам и к прогулочным зонам, которые становятся частными. И он писал же, что, во-первых, очень много недвижимости, особенно в Лондоне, по-прежнему приобретается не жильцами, и даже не лендлордами, а инвестиционными компаниями, которые... Да, зарубежными инвесторами. Покупают их, держат пустыми и перепродают, когда стоимость недвижимости подрастет. То есть вот последняя статья была в The Guardian, буквально вчерашняя, про то, что на 15 миллиардов фунтов лондонской недвижимости в настоящее время пустуют. Пишут, что примерно 30 500 жилых домов в Лондоне. Я не знаю, что такое... Я не знаю, что такое 30 548 empty homes and flats, но вот как это считалось? А еще есть 53 000 so-called second homes, which have no residents. То есть у людей есть вторая хата, в которой никто не живет. И, как я понимаю, они ее даже не сдают. А, возможно, это не люди, а опять какие-то юридические лица или фирмы. То есть не стоит забывать. Часть сделок с недвижимостью делается не потому, что у людей есть потребность в жилье или что-то. Она есть, но жилье приобретается инвестиционными компаниями, чтобы потом быть перепроданными через какой-то момент времени. Это тоже оставляет свой отпечаток на росте цен. То есть пока у тебя есть, грубо говоря, инвестиционная компания, которая не потратила все свои деньги или не прогорела, она так и будет стабильно покупать жилье, значит, продавцы будут стабильно наращивать цену. Если есть спрос, цена будет расти. Правительство периодически подкидывает, условно, какие-то программы, скидки, в основном на покупку первого жилья. Но там, видишь, опять тоже есть ряд определенных условий, которые нужно выполнить, чтобы подходить под условие программу эту самую. То есть, вот, допустим, в июне было объявлено о программе First Homes, то есть для тех, кто покупает первую недвижку, да, в Англии. То есть, если покупатели соответствуют всем критериям, они могут получить скидку там чуть ли не от 30 до 50% от стоимости жилья, от рыночной стоимости. Но там, видишь, опять же, сначала всего планируется выставить 10 тысяч домов только на продажу по этой программе. Сроки их, получается, появления их на рынке недвижимости пока что не определены. Плюс дальше там получается сначала первое условие – это то, что это должна быть ваша первая недвижимость. Потом покупатель должен быть каким-то образом связан с районом покупки. Причем, что значит связь с районом покупки, непонятно. То есть это наличие семьи или родственников, или просто факт проживания, да, в этом районе. Опять же, говорят, что приоритет будет уделен ключевым работникам, то есть key workers. То есть в основном для тех, кто трудится в этом районе, в конкретном прямо районе, и хочет там продолжать жить и купить свое первое жилье. Получается, значит, суммарный доход там всех будущих собственников не должен превышать там определенного предела. Я уже не помню его, к сожалению. По-моему, там... это 90 или 80 тысяч, если не ошибаюсь. Да, там для Лондона один, а для всей страны другой и так далее. Ну, то есть периодически такие программы возникают, но они очень-очень, я говорю, ориентированы на какую-то узкую прослойку населения, и там обычно куча критериев, под которые тебе нужно подойти. И еще они стали сейчас рекламировать, собственно, в этих новых домах, которые вот вокруг нас. Но наш район джентрифицируется очень стремительными темпами, и они уже, похоже, что у простых людей нет денег на эти новые квартиры, которые они строят. Хотя я уверен, что они все продадут, я просто не сомневаюсь в этом. Но просто не людям, которые здесь живут, то есть явно не мне. Но они стали рекламировать, что типа, ладно, фиг с тобой, ты не можешь купить себе даже в ипотеку нашу квартирку. Купи себе кусочек нашей квартирки, так сказать, запрыгни на первые ступеньки, и ты можешь владеть, типа, ну, как акциями одной из квартир в этом доме. Ну, мне кажется, кстати, что даже вот программа помощи при ипотеке программа с помощью в первом взносе, она же все равно. Если мы оторвемся от, несомненно, благой вещи, что она помогает конкретным людям въехать в конкретные квартиры и дома, она же не приводит к снижению цен. Льготная ипотека, она приводит к повышению цен так или иначе, потому что средства все равно оседают у застройщиков и лендлордов. То есть это помогает людям купить квартиры, но цены-то ни в коем случае не снижаются, потому что, грубо говоря, ну, сколько запросил застройщик, столько ему в итоге и дали. Только часть денег дал не конкретный человек, а правительство. Так что это никак не может привести к снижению стоимости. А ситуация насчет Сити, она была очень забавная, я читал. В Великобритании есть профсоюз лендлордов, как ни странно, он действительно существует. У них есть свой отраслевой журнал, типа что-то типа Landlords Union и так далее, и так далее. И когда начался коронавирус, у них пошла просто паника, потому что лендлорды, в отличие от нас с вами, они оперируют совсем другими суммами, совсем другими деньгами. В частности, было очень много историй про лендлордов, которые взяли... Лендлорды, которые являлись одновременно инвесторами, очень многие из лендлордов Сити, а в Сити большинство банков и бизнесов, даже которые там очень известные, они не владеют, естественно, зданием, в котором... Да-да, там все в аренду берется. Да. Все в аренду берется. И это все принадлежит лендлордам и инвесторам. Соответственно, гипотетический какой-нибудь лендлорд из Сити, он вполне мог вот буквально, допустим, в октябре 2019 года перед коронавирусом взять в банке какой-нибудь чудовищный кредит там на 500 миллиардов фунтов стерлингов, я условную сумму называю, да, надеясь там построить в Сити 3 новых небоскреба, заселить в него IT-компании и кого-нибудь еще, и все это отбить там, допустим, через 15 лет, да. А здесь наступает коронавирус, спрос на новую недвижимость под офисы схлопывается просто стремительно, да, и у человека гигантские долги, только началась стройка, и вообще никаких перспектив когда-то отбить затраты. Таких ситуаций было очень много, и, например, британское правительство, это прошло почти незаметным, но вот в марте 2021 года ввело мораторий на взыскание долгов с инвесторов и застройщиков, которые возводят офисные здания и торговые площади. То есть, скажем так, можно досрочно взыскать средства по кредиту, если у тебя что-то там дикое происходит. Ну вот, например, строил здание под, не знаю, под офисы, а выяснилось, что там находится террористическая организация, запрещенная в Великобритании, и еще варят наркотики. Или если у вас, например, произошел пожар на стройке, из-за которого там сгорела половина Сити, тогда можно. А вот если вы просто не выплачиваете проценты по кредиту, то взыскивать с вас деньги по суду пока нельзя. Они создали в интернете петицию, под которой подписалось примерно 100 тысяч лендлордов, что это непредвиденная ситуация, черный лебедь, форс-мажор, и правительство должно помочь крупным бизнесменам, и правительство должно помочь крупным инвесторам, которые там вложили весь оборотный капитал в то, чтобы застроить новый квартал в Сити, пришел коронавирус, и это все никогда не окупится, и стройки заморожены, и все в закладе у банка, и так далее, и так далее. То есть потенциально это довольно интересная ситуация. Да, до 22-го года они вроде продлили, до марта 22-го. Я не знаю. Я не люблю людей, которые могут... Я вот прям честно признаюсь, я просто не люблю людей, которые берут ипотеку в там не в 500 тысяч фунтов стерлингов, а в 500 миллионов фунтов стерлингов, да, под то, чтобы построить там 6 небоскребов и распилить их на офисные клетушки и всю жизнь жить с процентов. Нет, мне кажется... Знаешь, у тебя была такая многозначительная пауза, я не люблю людей. Да. Мне, в принципе... Ну, я не люблю, когда люди, которые обладают средствами, позволяющими им построить новый квартал в Сити, приходят к правительству и начинают у него просить денег. Мне кажется, таких людей надо бить ногами в лицо. Возможно, я чересчур радикален. Опять сейчас скажу, что это очень важно для экономики, и таких людей надо спасать. А когда чувак, например, идет на филологический факультет и потом не может найти себе работу, ему говорят, ну, а что же ты сделал неправильный жизненный выбор? Кто должен тебя спасать? Мудака такого. Вот. Но как только ты задолжал кому-то 500 миллионов, миллионов, естественно, тебя надо спасать, потому что ты важен для экономики. Меня бесит такой принцип. Нет. Мне кажется, это все-таки вещи немножко разные. Одно другому, в принципе, не мешает. То есть, если мы, допустим, говорим, опять же, о филологических специальностях, ну, правда, филологических это не коснулось. Совсем недавно была новость в сфере образования, сейчас я ее найду, значит, о том, что правительство сократит финансирование ряда специальностей в английских вузах. Вот, и, разумеется, к этим специальностям у нас относятся всякие там исполнительское искусство, изобразительное искусство, фотография, флористика, вот все вот эти специальности, которые, ну, скажем так, не относятся к числу специальностей STEM, вот этих вот финансово-технологических. И, соответственно, Гэвин Уильямсон, министр образования, он подтвердил, что сейчас правительство делает упор как раз на инженерно-технические специальности, на естественно-научные, на медицинские и так далее. И, ну, с одной стороны, конечно, понятно желание простимулировать вот это все. Они сейчас очень много вкладываются в то, чтобы Великобритания стала гипертехнологичной державой. Но, опять же, настолько открыто подчеркивает то, что какие-то определенные специальности даром не сдались, и мы не будем никак вообще поддерживать людей. Ну, забавно. А есть же очень известный анекдот, ну, реально исторический, про Маргарет Тэтчер, которая приехала в Оксфорд и под телекамерами нахамила студенту. Там была такая интересная история. Премьер-министр приехала в Оксфорд, и ее повели под телекамеры здороваться за руку с какими-то там... Я не знаю, как это в Оксфорде конкретно делается, но там тоже есть некий лист лучших учеников определенных колледжей. Вот. И она шла, здоровалась со всеми за руку, спрашивала там, какая у вас специальность, ей там отвечали техник, или там программист, или там судостроитель, или финансовый инвестор, или кто-нибудь еще. Она доходит до одного студента, и он говорит, у меня специальность история искусств. Она так останавливается, как вкопанная, говорит, молодой человек, а чем вы в жизни планируете заниматься? Он говорит, я пока не знаю, но дальше я собираюсь пойти на архивное дело, вот, и получить второе высшее образование. Она так на него смотрит и говорит, я очень надеюсь, что у вас богатые родители, которые способны содержать вас до пенсии, потому что в моей стране никакой зарплаты за такую херню вы никогда не получите. Вот. И уходят. Вот. И после этого все слушатели всяких факультетов свободных искусств ходили как оплеванные просто, потому что все на них показывали пальцем и говорили, что ребята, вы занимаетесь профессией, за которую вам никогда никто не заплатит. Вот. Надеемся, что у вас есть родители, которые смогут платить за вас до пенсии. Так что, мне кажется, такая же сегрегация, вот эти вот специальности нам нужны, а вот всякие там историки балета пусть зарабатывают на жизнь, ну, историки балета пусть не надеются, что за их хобби будет кто-то платить. Тоже немножко со своей колокольни, как бы, и опять же, типа, Лондон, вот это вот, Ислингтон, вот это все. Мне кажется, здесь как раз, то есть если у вас есть какая-то определенная ниша, в которой вам бы хотелось бы существовать, и, может быть, даже за это получать деньги, мне кажется, как раз вот Лондон, наверное, в меньшей степени, как бы, за пределами Лондона, но, по крайней мере, в Лондоне, может быть, в Оксфорде как раз, почему бы и не быть каким-нибудь архивариусом там каким-нибудь интересным. Ну, конечно, как бы пробиться, я уверен, что таких желающих все-таки очень много, и чтобы, как бы, нужно быть все-таки самым лучшим архивариусом там каким-нибудь. Мы на этих выходных гуляли по Бейкер-стрит и совершенно случайно обнаружили магазин, который продает шахматы. И все. То есть только шахматы. То есть и там прям такой какой-то интересный, такой, тоже пожилого вида, там продавец, все такое там. И то есть просто магазин про шахматы и больше ничего. Мне сложно представить такой магазин где-либо еще. Но он там, типа, я не знаю, существует, судя по всему, очень давно, продает только шахматы и все вокруг них. И как-то хорошо. Ну, я не знаю, сколько там они хорошо зарабатывают, но тем не менее, то есть есть вот такие вот ниши. Нет, ну если он открыт, значит, как минимум что-то они с этого получают, даже если это просто удовольствие от продажи шахмат. Ну, но типа да. Я, Но я думаю, что все-таки как-то это окупается, иначе, если бы они торговали себе в убыток, они бы уже давно, наверное, закрылись. Я слышал трагичную новость. Ведь все же смотрели этот маленький сериальчик «Книжный магазинчик Блэка». Я слышал про него, я не смотрел. Но что вот в Великобритании действительно существует такой типаж книжных магазинчиков и владельцев книжных магазинчиков, к которым там непонятно, как они живут на какой-нибудь там улице, где аренда стоит 1 000 000 000 фунтов в час, при том, что у них там какой-нибудь подвал, заставленный какими-нибудь инженерными справочниками там 1840-х годов, какими-нибудь копиями журналов там «Панч» за 1910 год и всякими там путеводителями по паркам Англии. И к ним заходят раз в месяц покупатели, которые покупают у них там одну книгу, и непонятно, как вообще эти магазины живут, откуда у них деньги, как они платят за аренду. Ну, во-первых, была история, что очень много владельцев таких магазинов пользуются тем, что у них договоры аренды были заключены еще чуть ли не там не при Черчилле или не при Этле за символическую сумму в 1 фунт в год. И никто не имеет права расторгнуть этого договора аренды без обоюдного согласия сторон, и фактически этот договор очень вечный. Многие лендлорды дико злятся, потому что вот у них очень ценную жилплощадь отъедают книжные магазины, букинистические подержанные, вот, которых никто не имеет права выселить. Но я слышал печальные новости, что поголовье книжных магазинчиков в Великобритании сокращается, и что поскольку все либо можно заказать через интернет, либо читать онлайн в интернете, даже вот таких льготных условий не хватает, и все вот эти вот книжные ловчонки, они лавинообразно закрываются, их очень мало уже, там, по сравнению с какими-нибудь 80-ми годами. И вот этот вот типаж Блэка, который целыми днями бухает в лавке, читает книжки и иногда по великой милости продает кому-нибудь старый журнал, вот, хотя ему очень не хочется его продавать. Такая комедия была, она была очень реальной, но сейчас таких мест все меньше и меньше. Саша, посмотри сериал, там очень небольшие эпизоды, там буквально 20 минут, это ситком. 15 даже, наверное. И всего 3 сезона. Вот, книжный магазинчик Блэка или Black Books в оригинале, он очень интересный и очень смешной, правда. Прям вот прекрасный. Да, хорошо, посмотрю. Я на самом деле большой фанат таких магазинчиков, и я честно скажу, что как бы я их больше ни в одной стране не встречал. То есть такого обилия. И самое главное, то, что в таких магазинчиках, то есть ты приходишь, там книжки просто очень старые, ну, то есть к книжкам, типа, может быть, по 50, по 100 лет легко. И при этом они не стоят каких-то безумных денег, потому что их настолько много было, что они как грязи их просто кругом. То есть я буквально вот на этих выходных типа купил книжку про экспедицию Тора Хейердала на Кон-Тики 50-го года, там какое-то издание, типа за фунт. И вот и ты такой, вау, вот это да. И то есть ты можешь покупать, находить и копаться в этих книжках, покупать какие-то интересные вот эти вот журналы, какие-то книжки там, которым по 100 и больше лет, и при этом не разоряться, а как это платить за это, типа там 5-10 фунтов, то есть и просто, то есть где еще такое возможно? Больше нигде, да. То есть в новостях последние недели появляется одна и та же новость, но она, похоже, что набирает, как сказать, градус. Градус растет. И этот градус, он про то, что Борис Джонсон, наш премьер-министр, хочет переписать договор по поводу Северной Ирландии с Евросоюзом. Евросоюз вроде говорит, что как бы ты что, типа с дуба упал, а Борис говорит, нет, это ущемляет наше, типа, права. Объясните мне, что происходит. Как же они задолбали. Вот ей-богу, я сегодня эту новость читала про этот североирландский протокол. Меня это так все бесит, потому что они знали, на что они идут. Они знали, что Северная Ирландия и Ирландия в каком-то смысле неделимы. И так или иначе Северная Ирландия получит преимущество, и так или иначе это будет камнем преткновения. И вот сейчас просто прикол в чем? Обе стороны предлагают разные пути решения, и опять, как и в соглашении по Брекситу, ни одна сторона не может вообще, просто она упирается в свой вариант и не может вообще другие какие-то варианты рассматривать. Но они же вроде договорились и придумали вот этот протокол, в котором описан весь этот механизм, и там вроде как бы всем угодили, нет? Нет, они не всем угодили. Скажем так, европейцы очень сильно прогнули Великобританию, а Борис Джонсон, которому позарез нужно было Brexit хоть какой-нибудь, но очень срочно, он сделал вид, что все будет хорошо, и подписал. Ну и тут этот закадровый голос. Но ничего не стало хорошо. Вот. Северная Ирландия внезапно обнаружила, что у нее посылки в Англию уходят по месяцу, что некоторые грузы там родственникам в Лондон запрещено пересылать, что в магазинах некоторых товаров нет. И все такие, ой, а как же такое могло получиться? Неужели это тот самый Brexit, за который мы голосовали? Кто бы мог подумать? История смешная и одновременно трагичная, потому что все, о чем предупреждали, граблями по Северной Ирландии прилетело. Как бы провинцию очень жалко, потому что она и до этого-то не была особо экономически и социально успешной. А теперь оно, ну, вообще никак не работает. Напомню, что в этом протоколе там они написали? Когда Brexit состоялся, между Великобританией и Северной Ирландии пролегла нормальная такая таможенная граница. То есть, как Борис Джонсон не выкручивался, Евросоюз ему перебодать не удалось, и теперь товары из британской Северной Ирландии в Ирландскую республику Ирландию и в Евросоюз возить куда проще, чем, казалось бы, из британской Шотландии в британскую Северную Ирландию, да? То есть прикол. Есть соглашение Страстной Пятницы, по которой жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией нужно избегать любой ценой. Вот, соответственно, поэтому Североирландский протокол, он как раз служит защитой. Поэтому Северная Ирландия остается в едином таможенном рынке ЕС. Вот, соответственно, как Вася правильно говорит, сейчас гораздо проще оперировать товарами из Северной Ирландии в Ирландию, нежели из Шотландии в Северную Ирландию. А для обычных северных ирландцев там начался трэш. То есть, вот, например, ты решил кошку перевезти из Белфаста в Эдинбург. Казалось бы, внутри одной страны едешь. Нифига. Теперь тебе на кошку нужно заполнить таможенную декларацию, тебе кошке нужен международный паспорт ветеринарный, потому что ты ее перевозишь не из Великобритании в Великобританию, а из Великобритании в Великобританию, но через европейскую таможню. Вот. Угу. Там, соответственно, сигареты у тебя стоят дороже, потому что они ввозятся, опять же, не из одной страны, а они ввозятся как бы из Европы, с которой официальная таможня. Вот. Фиг с ней, с кошкой. Там, допустим, ты переезжаешь из Белфаста в Лондон. Дали тебе работу в Лондоне. Тебе надо упаковать там шкафы, кровати, бабушкины фотографии и перевезти транспортной компанией, да? Тебе опять нужно писать таможенную декларацию и официально это все растаможивать, просто чтобы внутри одной своей страны переехать из провинции в столицу. При этом, смотри, в ряде случаев еще идут послабления. То есть все эти законы, они применяются не сразу. То есть, например, вот определенные какие-то законы с точки зрения того же провоза животных, они вступят в силу только осенью 2021 года, потому что сейчас пока действует отсрочка. Вот. То есть там все это очень запутано. И получается, что сейчас сложившаяся ситуация не устраивает ни одной из сторон. И ЕС предлагает два варианта. Либо оставить все как есть и предложить какие-то технические улучшения на месте, в буквальном смысле. Либо, соответственно, предложить другой вариант, предложить Великобритании агропродовольственное соглашение а-ля как вот со Швейцарией, которое, в принципе, устранит большинство проверок товаров, да, там и пошлин всех этих между Великобританией и Северной Ирландией. Соответственно, Великобритания говорит, что нас не устраивает ни одно, ни другое, и требует начать переговоры заново. Ага. И все это очень запутано, и нет этому конца и края, потому что ЕС не хочет переговариваться заново. А еще есть североирландские лоялисты, та самая DUP-пати, которая внезапно говорит, что вы нас предали, нам обещали совсем другое, а ну срочно сделайте нам хорошую, удобную сделку. Типа, это Лондон и Евросоюз специально договорились, чтобы нас всех унизить. То есть они прямо злой умысел говорят? Что, ну типа, да, что так... это просто там Борис всех предал и продал нас европейцам, чтобы унизить патриотичных англичан, которые в Ольстере проживают. Слушайте, а с этим, с агропродовольственным договором Борис не хочет, или там правительство не хочет, потому что мы хотим, типа, сами говорить, какую мы еду хотим возить, по каким правилам? Бананы, по-моему, бананы они всегда говорили, что, типа, проклятые европейские бананы. Ну, там бананы, и вот после того, как на саммите Большой Семерки Макрон упомянул колбасу или там сосиски, они там еще сейчас по поводу этих сосисок спорят. Да, Великобритания хочет просто решить это все на своих условиях, но я пока не понимаю. А давайте мы выйдем из Евросоюза, но при этом как бы продолжим решать, что нам можно делать, а что нет. Мне правда интересно, как бы, чего хочет Борис? Чего хочет Борис? Я сразу скажу, я не знаю. Просто я, возможно, немножечко недостаточно детально разбиралась в теме, но я вот сегодня читала источники, и я просто не увидела нигде дельных предложение именно от команды Бориса Джонсона и, соответственно, Дэвида Фроста. Может, Вася знает больше, но я, если честно, теряюсь вообще в этом. Стив Джобс, по-моему, был знаменит тем, что он всегда требовал, типа, принесите мне несколько вариантов, а его спрашивали, ну, ты скажи нам, чего ты хочешь, и мы тебе принесем варианты. А он говорил, нет, вы сначала мне принесите варианты, и я скажу, чего я хочу. Угу. У нас будет, мне кажется, у нас будет сплошной биткоин, мы отделимся от Евросоюза, у нас будет сплошная технология кругом, роботы. Ну, Банк Англии не хочет вроде вводить биткоин. Точнее, как? Колеблется. Там же были предложения по поводу введения этого биткоина, который будет привязан к фунту. Представь, Банк Англии считает, что ему в таком случае будет сложнее устанавливать, регулировать рынок, в принципе, устанавливать там процентные ставки и так далее. Я, как человек глубоко дремучий, считаю, что все эти криптовалюты от лукавого и... Вот, поэтому не знаю. Ну, к концу года обещают решить, что там будет с этим биткоином. Видимо, не дает покоя опыт Китая. Они же там сейчас цифровым юанем разрешают то ли счета за ЖКХ оплачивать, что-то вроде этого. Китай разрешит оплачивать счета за электричество цифровым юанем в приложении, без необходимости привязывать банковскую карту. Ну, вообще интересно, как они решают вопрос с приватностью. То есть у любой криптовалюты есть проблемы с приватностью. То есть при покупке валюты ты оставляешь личные данные, транзакции в блокчейне не скрыть. Получится, что они все равно не нужно привязывать банковскую карту, но очень просто отсматривать транзакции любого конкретного человека, за что он биткоином платит. Но можно выдавать биткоинами зарплату чиновникам, а потом смотреть, на что они ее тратят, например. Ну, в этом была, когда биткоин вообще только начинался, типа в 2009-2010, когда там это все было, было очень много людей, которые говорили на эту тему, то есть они толкали всякие на конференциях, толкали, собственно, речи на тему того, что в этом, собственно, весь смысл. Ты платишь, например, налог в этой криптовалюте, и так, из-за того, что вся вот эта вот цепочка транзакций, она публичная. Ты можешь отслеживать, если ты знаешь, так сказать, ключевые вот эти адреса, что вот ты заплатил в налоговую определенное количество денег, ты можешь дальше отслеживать, куда эти деньги реально пошли. И полная, вообще полная прозрачность, полная отчетность в плане того, ну, именно с точки зрения государства и с точки зрения тебя, который заплатил налоги, что куда эти деньги пошли. Там много таких, как это называется, криптоанархистов, которые вот эти призывали, собственно, к таким вещам, и вот прошло типа 11 лет, и что? Вот, Саш, ты не поверишь, но у нас наступило нечто вроде выгорания. Мы, наверное, 4 года подряд фигачили про британскую политику, и как-то уже... Ну, то есть приходится прям заставлять себя писать, потому что темы есть, даже наброски есть, там 800 вкладок в браузере открыто с какими-то статьями, и тебе так лень, короче, это все описывать. Ты, мне кажется, вы приходите к пониманию, то, что британская политика, она более или менее, но в общем и целом одна и та же столетиями, да, то есть... Но много событий происходит, это да. Ну, во-первых, и много событий, а во-вторых, знаешь, наверное, какое-то... Я не знаю, может быть, мы ожидали каких-то подвижек? Прям революции, да? Ага. Да нет, я бы сказала так. Учитывая, что нас, в принципе, привлекло в это болото вот это вот корбиновское новообразование, мы просто хотели видеть... Лейбористскую партию более собранной, скажем так. И вот на фоне всего того, что сейчас происходит, происходит очень много всякого, да, то есть там непонятные увольнения, непонятные какие-то междоусобные войны в самой лейбористской партии. Просто нет вот этого стержня, который бы, собственно, заставлял писать. Потому что вот есть какие-то определенные темы, да, есть там общие про Великобританию, но вот именно про политику не хочется, потому что потерялась вот эта отправная точка, что ли. То есть хаять Бориса Джонсона, ну так его, в принципе, уже кто только, ну, Ленин не хаят. Аж на Каммингс выплыл в своей берлоге, чтобы его там это всякими нехорошими словами обозвать. Лейбористская партия показывает ли какие-то успехи? Особо нет. Остальные партии, они есть, да. Ну, то есть их присутствие минимально, да, скажем так, в принятии решений. И вот поэтому как-то хочется чего-то нового, наверное, хочется чего-то свежего. Или, может, просто хочется отдохнуть от британской политики, может, потом с новыми силами как-то это все появится. Я, кстати, читал на форум, ну, я читал статью британского журналиста, только не помню какого, который жаловался на вот примерно эти же ощущения после того, как закончился Brexit. И он говорил, что это, ну, вот примерно как люди, которые... Он такую интересную ассоциацию сказал. Люди, у которых... Которые привыкли к быстрым углеводам, им очень сложно заставить себя есть так называемую правильную еду, заниматься правильным питанием. То есть, как бы вот бесконечный Brexit и парламентские драмы там, они просто приучили журналистов и читателей за последние 5 лет, что каждые 15 минут в стране что-то меняется. То есть, там, референдум о независимости Шотландии, там, все побежали. Потом, голосование по Брекзиту, мы внезапно выходим из Евросоюза, там, Тереза Мэй берет власть, у Терезы Мэй проваливается сделка в парламенте, там, Корбин там почти выигрывает выборы в 2017 году, неужели у нас будут коммунисты у власти, там, там, Тори раскалываются, там, лейбористы раскалываются, Борис Джонсон приходит к власти, там, парламент закрыли, парламент открыли, парламент снова закрыли, новые выборы, там, вотум недоверия, что-нибудь еще, а потом раз... И ты возвращаешься в такую, как сказал Саша, традиционную британскую политику, где ничего не происходит. И ты вот такой, блин, а уже 2 дня прошло, и там никакой революции не случилось. Ну, это скучно, вот. И журналистам тоже тяжело писать вот просто повседневные новости про то, что там подняли ставку рефинансирования на 0,1% и про то, что отменили stamp duty. По сравнению вот с этими зарубами, которые были до этого, кажется, как будто ничего не происходит и писать не о чем. Ну, это та самая как бы strong and stable правительство и страна, про которую говорил Дэвид Камерон в своем твите. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Поддерживайте нас на Патреоне и поддерживайте создание новых выпусков. И читайте «Пшеничные поля» Терезы Мэй, телеграм-канал. Все линки будут в описании. И разработчика на острове, он тоже пишет хорошие вещи про IT в Великобритании. Спасибо и до новых встреч. Да, спасибо большое.